Глава 28. У Дорота с камелиями. Теперь мы попросим читателя вернуться несколько назад, к тому самому вечеру, когда князь Шадурский уехал от Маши, объявив, что отправляется на пикник к Берте. Прежде чем катить к Дороту, он завернул домой, чтобы послать за тройкой, и на столе у себя нашел небольшое письмо с городской почты. «Сегодня в час ночи вас ждут в маскараде. Черное домино, в волосах белая живая камелия. Маска». «Мистификация или нет?» — подумал Шадурский, вглядываясь в почерк. «Рука женская, но неизвестно чья. Во всяком случае, это интересно. Поеду», — решил он и заблаговременно оделся в надлежащую для маскарадов форму. «А пока убить до часу время к Берте». У каждой почти из наших известных камелий бывают в жизни весьма сильные критические моменты, которые проходят и опять возвращаются чуть не периодически. Какая-нибудь Клеманс или Берта пользуются покровительством какого-нибудь золоторогого барана. Шкура и шерсть этого барана служат для нее в некотором роде руном Езоновым, и потому Берта сорит себе деньгами напропалую, кидает их зря туда и сюда, направо и налево, и справедливо думает, что колхидское дно неисчерпаемо и создано, дабы удовлетворять каждому минутному ее капризу и взбалмошной прихоти. Но вдруг какими-нибудь судьбами золотоносный источник иссякает. Либо Езон находит Медею, либо руно подверглось чересчур уж неумеренной стрижке. И вот бедный цветок без запаху остается без всякой поливки. Берта сидит на бобах. Хорошо, если вместо золоторогого барана подвернется на выручку золоторогий бык, либо золотохвостый боров. Берта спасена и снова сорит себе деньгами. Но если не наклевывается ни одно из подходящих животных, положение Берты через несколько времени становится критическим до трагизма. Эти промежутки от одного покровителя до другого – суть ее смутное время, период междуцарствия со всеми его горестями и неудобствами. Берта в унынии, Берта в безденежье, Берта лишается своего кредита. В прихожей ее с самого раннего утра появляются неприятные личности – магазинщицы, модистки, каретники, коми из всевозможных лавок, кредиторы, которые в одни сытные любезно открывали ей карманы, а в одни глада нелюбезно предъявляют ей заемные письма. И весь этот тяжкий люд назойливо ползет со счетами с требованием уплаты. Берта атакована, Берта в осадном положении и ради требований своего избалованного желудка, обыкновенно весьма прожорливого, принуждена закладывать алчным взаимодавцам свои кружева, бриллианты, серебро и все эти безделушки, которых в квартире любой камелии находится всегда в десятеро более, чем самых обыденно необходимых вещей. Берта, наконец, в отчаянии, на нее представлено несколько векселей. Ей грозит даровое помещение со столом, освещением и отоплением в первой роте измайловского полка в знаменитом «Отел де Тарасов», где для вящего почета стоит форменная будка, и к будке приставлен гвардейский часовой с ружьем. Что тут делать, Берти? Как ей извернуться? Мы, впрочем, взяли почти крайнюю грань злосчастного положения Берты. Прежде чем достичь до сих красивых степеней, она перепробует разные способы спасения. Тут пойдут в ход и соблазнительные жертвоприношения кредиторам, будь который податлив на этот счет, в некотором роде сцены жены Пентефрия с Иосифами целомудренными, и обращение за участием к особам вроде генеральши фон Шпильца. Но самым простейшим способом, по большей части, являются пикники, которые служат также одним из средств для временной поддержки существования камелий, вполне уже увядших.